Этот некто за его спиной появился слишком внезапно. Им оказался седовласый старик в длинной белой мантии. Его тело было несколько иллюзорным, настолько, что Суи мог видеть через него туман позади. И все же, во всем остальном он выглядел и вел себя как живой человек. «Кто ты?» – спросил Суи низким голосом. «Что это за место? Зачем ты затянул меня в эту иллюзию?» Суи напрягся и настороженно посмотрел на старика. Увидев реакцию Суи на него, иллюзорный старик погладил свою длинную седовато-белую бороду и рассмеялся. «Незачем так нервничать, предначертанный. Как видишь, это всего лишь иллюзия». Старик в белом махнул рукой и посмотрел на окружающий туман. Казалось, он легко мог разглядеть через него всю горную местность. Выражение его лица было наполнено ностальгией и в то же время грустью, будто он жалел о чем-то, но довольно быстро он пришел в себя и перевел взгляд на Суи. «Меня зовут Юнься, я третий старейшина секты Линся». Равнодушно представился он неземным голосом. Имени Суи он не спросил. Возможно, ему вообще не нужно его знать. Суи молча уставился на иллюзорную фигуру старика. Судя по его тону, он еще не закончил говорить. «Я знаю, в твоем сердце много вопросов, но сначала выслушай меня. Это место – горные врата моей секты Линся». Из рассказа старика Юнься Суи узнал, что эти руины трех небес раньше занимала его секта. Позже их мир потерпел крах и превратился в то, во что его занесло открытие руин. Большим квадратным валуном под водой, что он тогда коснулся, была та самая каменная табличка с названием секты. Вот почему он все это увидел. Когда старик закончил говорить, на лице Суи появилось уважение. Согласно его словам, секта Линся когда-то была одной из тех, кто сражался против небесного дьявола из внешнего мира. Ход Суи и не знал, что это за небесный дьявол и внешний мир, но название не говорило ни о чем хорошем. С некоторым уважением он сложил кулаки и поклонился старейшине Юнься. «Мастер Юнь, юный Су примерно понял вашу ситуацию, но он не знает, что от него требуется». На старческом лице появилась слабая улыбка. Взмахом руки старейшина Юнь материализовал ключ. «Возьми», — спокойно сказал он с любезным выражением лица. «Если пройдешь это испытание до самого конца, ты получишь ответ». Договорив, старик внезапно исчез, оставив только ярко-золотой ключ, висящий в воздухе. С его исчезновением иллюзия тоже будто перестала поддерживаться и начала медленно исчезать. Увидев это, Суи поспешно схватил ключ, после чего во все стороны ударила вспышка света, и иллюзия разрушилась. Глава 54. Поиск поборов очередное оцепенение, Суи вернулся к реальности. Хоть все, что он увидел, было иллюзией, сияющий ключ в его руке самый что ни на есть настоящий. Старейшина упомянул, что нужно пройти испытание до самого конца. Что бы это ни значило, он не узнает, пока находится только в самом начале. Может, на последнем испытании удастся найти место, где можно им воспользоваться. Крепче сжав ключ, он убрал его в хранилище. Внешний мир и небесного дьявола он пока решил выкинуть из головы. Вряд ли он столкнется с чем-то подобным в ближайшее время. Пора выплывать. Не хочу, чтобы они волновались. Глядя на темную грязь над головой, он наперся ногами на проросший мхом гравий. Тут же его эссенция взорвалась. Хлоп. С приглушенным звуком Суи рванул вверх, и в то же время его эссенция покрыла все его тело пленкообразным слоем, что защитит его от загрязнения. Прорвавшись сквозь пелену, отделяющую воду от грязи, он почувствовал какое-то движение вокруг себя. Виноградные лозы снова пытались его связать. У Суи не было времени на игры с ними, ему нужно как можно скорее собрать эссенцию воды. Снова оттолкнувшись ногами, он пронесся по грязи еще быстрее. Бум! Со звуком, подобному взрыву фейерверка, тело Суи, покрытое эссенцией, всплыло на поверхность грязевого озера. С первого взгляда он обнаружил, что девочки прекрасно проводят время, играя с лианами. У берега лежало уже немало отрезанных их эссенциальными атаками лиан. Внезапно, они напали и на него. «Стойте, это я!» Нейтрализовав их атака пальцами меча, Суи рассеял грязь, показав себя во всей красе, и за три прыжка добрался до берега. Увидев его, обе одновременно повернули головы в сторону, будто ощущая вину за то, что напали на него. «Извини, брат Су, мы так долго обстреливали все, что оттуда вылезало», — неловко объяснила Лименси. «Это был рефлекс». Он махнул рукой, показав, что не в обиде. Их атаки были предназначены для лиан с их никакущей защитой. Даже если бы они его настигли, он бы в худшем случае почувствовал легкий зуд. Затем он протянул им по одной эссенции воды. Они могут чувствовать друг друга. Давайте разделимся, чтобы отыскать их. Не стоит тянуть с этим испытанием. Его тон был довольно серьезным. Кроме того, он рассказал девушкам о своих догадках про ограниченное количество эссенций воды в лесу. Девушки решили, что в этом есть смысл и приняли жемчужины. Ли Мэнси немного колебалась, но все же взяла эссенцию воды. С ней ей будет намного легче найти остальные. Суи кивнул, затем сказал, как они встретятся позже. После этого он бросился в одном направлении, позволяя эссенции воды вести себя. Девушки разошлись в другие стороны. В густом лесу пролетала одинокая фигура. Время от времени она оглядывалась на предмет в своей руке, излучающий слабый свет. Это был Суи. Должно быть, оно поблизости. Пробормотал он себе под нос и огляделся. Действительно, неподалеку располагалась трясина, окруженная странными деревьями. Уголки его рта изогнулись в злобной улыбке. За последние полдня подобная сцена попадалась ему уже несколько раз. Закономерность показала, что искать эссенцию воды стоит именно в таких местах. Его тело шевельнулось, и эссенция под ногами взорвалась, направив его в сторону трясины с монстрами. Бум-бум-бум. Несколько ци меча, холодно светясь, вонзились прямо в странные деревья, не позволив выдававшим себя за них монстрам вовремя отреагировать. Все они были убиты. Вскоре болото начало двигаться, и из вспенившегося болота медленно поднялся сундук с сокровищами. Суи шагнул вперед и привычно открыл сундук. Унсубсцреби, системное сообщение: вы получили камни духа X100. Эссенция воды, первое испытание. Соберите эссенцию воды. 4.10. Фух, еще одна. Поместив искрящуюся эссенцию воды в хранилище печати, Суи глубоко вздохнул. Подняв голову и посмотрев на голубое небо, он снова вздохнул. Их действительно нелегко отыскать. Прошло 3 дня, а он смог собрать только 4 штуки. Даже с помощью света эссенции воды это оказалось затруднительно. Думая о культиваторах, которым не повезло получить даже одну жемчужину, Суи скривился. Это действительно было чистой удачей. С этими мыслями он вдруг вспомнил о девочках. Как у них обстоят дела? С беспокойством подумал он. О Ли Мэнси он не слишком беспокоился, но Ньолин он будет помогать всем, чем сможет. Как только он собрался уйти, из леса позади послышалось несколько движений. Свист, свист, свист. Несколько фигур приземлились напротив Суи, из их тела исходила чрезвычайно мощная аура, будто от целого отряда. Их лидер зловеще рассмеялся. «Хе-хе-хе, брат, это я расчистил тебе путь и убил этих демонов», — сказал он. Они не видели, как Суи убивал древесных демонов, а сам он не был похож на кого-то знаменитого. Однако все, кто смог пройти в эти руины, был довольно талантливым. Из его слов Суи понял, чего они добиваются. Возомнили себя самыми умными. «Ребята, вам не кажется, что эта вступительная фраза немного заезженная?» Лидер был ошеломлен его реакцией. Они грабили так много людей, и их целями специально были одиночки. Такого высокомерного они встречали впервые. Может быть, это кто-то серьезный, но все они довольно знамениты, а в Суи он никого не узнал. Лидер сделал шаг вперед и взорвал свою эссенцию в сторону Суи. «Кончай нарываться, пацан, отдавай водяную эссенцию». В руках лидера появилась яркая жемчужина. Она излучала слабый свет, направленный в сторону Суи. Глава 55. Кто кого грабит? Увидев большую яркую жемчужину в руке лидера, Суи все понял. Заглянув в хранилище, он обнаружил, что его водные эссенции светятся еще интенсивнее. Веки Суи дернулись. Получается, чем больше эссенций он собирает, тем легче остальным его отыскать. Если так, испытание действительно сложнее, чем кажется. Он уже думал о том, что будет, когда он соберет много. Вражеские культиваторы смогут найти его везде, в любое время. Он не мог не вздохнуть. Худшие опасения начали сбываться. Кто бы мог подумать, что эссенция воды ощущает своих братьев даже когда они находятся в хранилище. Эта группа культиваторов перед ним, казалось, думала о том же, и сейчас они смотрели на него недобрыми глазами. Одна за другой их ауры медленно высвобождались из их тел, пытаясь заставить Суи отдать эссенцию. «Брат, советую тебе быть благоразумным», — продолжил говорить их лидер, увидев, что он не сделал никаких резких движений. «Нас здесь 5, а ты всего 1». Лидер свирепо посмотрел на него. «Похоже, в этой группе он самый сильный». Суи холодно посмотрел на него. «Может, этот парень и силен, но его ауры было мало, чтобы надавить на него. К тому же, когда это Суи сбегал от боя, «Что, если я не сделаю этого?» – спросил он. Атмосфера мгновенно накалилась. Можно было увидеть, как уголок рта лидера зловеще изогнулся. Затем он злобно рассмеялся. «Тогда не вини меня, Сеху, за то, что станешь смертным», – сказал он и жестом приказал своим людям окружить Суи. Что тут же случилось? Свист, свист. «Пацан, если ты сейчас же отдашь нам все свои вещи, мы тебя отпустим и не сломаем твою бессмертную печать», — сказал Сеху. На самом деле, он блефует. Дело в том, что раньше они уже грабили культиваторов-одиночек, но из их сломанных печатей выскакивала только эссенция воды. Какая потеря, ведь они могли заодно заполучить другие ценности из хранилища. Все, кто попал в этот мир в определенной степени везучий, обеспечен, иначе бы он не продвинулся до заложения фундамента до достижения 50 лет. Однако они недооценили стойкости Суи, можно сказать, что он вообще не испугался. Он посмотрел на окруживших его людей, и уголки его рта слегка скривились. Хотя для культиваторов в Великой Пустоши такие вещи были обыденностью, сам он не думал становиться плохим парнем. Его глаза сфокусировались, а тело уже было готово дать отпор врагу. «Похоже, Горбатова только могила исправит», — сказал Сеху, увидев реакцию Суи. «Ты играешься со смертью». Он махнул рукой, и культиваторы, окружавшие Суи, пришли в движение. Эссенция вырвалась на волю, мгновенно сформировавшись в ауре сферы заложения фундамента. Один за другим они начали выкрикивать названия приемов и складывать ручные печати, атаковав Суи. Свист. Всевозможные звуки несущегося ветра были направлены на него. Почувствовав силу этих атак, Суи поднял брови. Он передвинул ноги и убрался с траектории атаки. Бум-бум. Раздались громкие звуки, и место, где он изначально стоял, попало под серию взрывов, превратившись в большой и глубокий кратер. Суи уклонился в сторону, окутанный защитным слоем эссенции, защитившей его от летящих кусков земли. Увидев эту сцену, Сеху почувствовал, как его сердце учащенно забилось. Не так много воинов было способно увернуться от четырех атак разом, особенно таких масштабных. Могло ли случиться так, что они действительно наткнулись на важную шишку? «Вы все, стоять!» — приказал он своим подчиненным. Услышав это, они были в замешательстве, но опустили руки и прекратили собирать эссенцию для новой атаки. Все посмотрели на своего босса, не понимая, что происходит. Сеху сделал несколько шагов вперед. «Могу я узнать твое имя и из какой части центральных равнин ты пришел?» — с мрачным лицом спросил он. Суи слегка удивился. Сначала напал, а теперь интересуется его происхождением. Он посмотрел на Сеху и обнаружил, что его лицо стало немного серьезным, как будто он о чем-то размышляет. Принял его за члена какого-то клана центральных равнин? Подумав об этом, Суи выпрямился и улыбнулся, притворяясь гордым. «Хе-хе. Почему так внезапно спрашиваешь?» «Зассал, я всего лишь никому неизвестный культиватор с окраин Великой Пустоши». Он говорил это таким высокомерным тоном, будто принадлежит второму поколению какой-нибудь богатой семейки и хвастается своим происхождением. Услышав это, Сеху и остальные были слегка ошеломлены. «Неизвестный культиватор с окраин, это что, шутка?» Сеху пришел в ярость. Он чувствовал, что его обманули. «Ты, гребаный сопляк, смеешь нас дурачить?» — сердито закричал он. «Убить его!» Его руки сложили печать, формируя прием. Мощная сила вырвалась из тела Сеху. Пятое движение, палец стремления меча Тинган. Раздался слабый звук, но исходил он не от Сеху. Взгляд Сеху был прикован к Суи, его глаза были полны недоверия и страха. Промеж его бровей появилась кровавая дыра. Он упал на землю, и все увидели, как из его затылка потекла струйка крови. Его печать бессмертной судьбы уничтожена, теперь он смертный. В это время Суи медленно вышел вперед, приподняв палец, вокруг которого медленно вращались четыре ци меча. «Это грабеж, сдавайте все свои манатки», — с насмешкой сказал он. Как только он сказал это, по телам неудавшихся грабителей выступил холодный пот. Они не могли поверить, что наткнулись на такого монстра. Их босс был на втором слое сферы заложения фундамента и был близок к переходу на третий, а этот мальчишка убил его всего одним пальцем. Глянув на исчезнувшее тело Сеху, они не могли не почувствовать дрожь в ногах. «Бежим!» Неизвестно, кто это закричал, но для четверки это стало веским стимулом, чтобы мгновенно унести ноги. Суи нахмурился, и четыре ци меча тут же полетели вслед за ними. Глава 56. Ход испытания. Свист. Без каких-либо затруднений ци меча пробили тела убегающих культиваторов. Их ци и кровь обнулились, и печать бессмертной судьбы разрушилась. Все они были старыми лисами и знали, что Суи не отпустит их в любом случае, поэтому им оставалось только бежать. Однако они недооценили скорость пальца меча Суи, которая была чрезвычайно высокой. Всего за мгновение эти культиваторы первого слоя попадали на землю. Суи с презрением посмотрел на них. Эти ребята грабили слабых, и будь он не способен дать им отпор, они бы обошлись с ним не лучше. Сильные пожирают слабых, такова суровая правда пути бессмертия. Вскоре, тела культиваторов восстановились и исчезли, оставив после себя только эссенцию. Су взмахнул рукой, и светящиеся шарики поместились ему в хранилище. Унсубсцребе системное сообщение: вы получили эссенцию воды X4 первое испытание. Соберите эссенцию воды. 8-10. Глаза Суи загорелись. Он не ожидал, что у этих ребят наберется так много эссенций. Должно быть, они успели ограбить много культиваторов. Не зря он очистил мир от этого мусора. Поразмыслив об этом, он посмотрел вдаль сквозь лес. С тех пор, как началась миссия первого испытания, в этом лесу стало неспокойно. С другой стороны, в небольшом болоте, Мьёлин только что убила очередного древесного демона. Она не только одержала победу, но и оказалась довольно везучей. В ее хранилище лежало уже 6 водных эссенций. Помимо жемчужины данной Суи, самостоятельно ей удалось за 3 дня раздобыть целых 5 штук, что было очень хорошим результатом, которому позавидует большинство. В противоположном направлении от нее Лименси вытирала кровь с длинного меча. Ее лицо было холодным и мрачным, потому что она только что встретила культиваторов, которым пришла в голову самоубийственная мысль ограбить одинокую девушку. Увы, эти так называемые гении недооценили ее боевых навыков и наградили 3 эссенциями воды. Итого у нее накопилось 5 штук. Общаясь с девочками через печать, Суи узнала об их успехах. Казалось, у них было хорошее преимущество, но вряд ли им повезет на грабителей в следующий раз. Культиваторы, что проходят испытания такими грязными методами, были не только коварными, но и хитрыми. Они стараются держаться подальше от особо сильных противников, даже если те одиночки, и, если эссенция реагирует на них особо ярко, это заставит их задуматься. Даже если это их не остановит, естественный отбор довольно быстро очистит первое испытание от этих выродков. Не только Суи или Менси способны дать им отпор. Вскоре Суи направился дальше на поиски водной эссенции. Среди их команды он был ближе всего к завершению испытания, и теперь ему осталось собрать всего 2 эссенции. Однако, что произойдет, когда он соберет последнюю? Суи покачал головой, выгнав из головы не эти несущественные мысли, и сосредоточил все внимание на поиск эссенции. Спустя долгое время, Суи добрался до очередного болота. Похоже, что другие культиваторы успели обыскать эту местность вдоль и поперек, и никакой эссенции здесь больше не осталось, как и ни одного древесного демона. Было очевидно, что его уже обчистили задолго до него. Суи мог лишь вздохнуть. Последние эссенции будет отыскать намного сложнее. Бум! Бах-бах! Не успел он погрузиться в свои мысли, как его внимание привлекла суматоха. Выражение его лица напряглось, и его взгляд начал сканировать окружение. Увидев относительно высокое дерево, он влил свою эссенцию в ноги и за несколько прыжков добрался до самой верхушки. Кажется, что звуки доносятся с того направления. Его догадки подтвердились, когда в месте, куда он смотрел, поднялись волны дыма и пыли, закрутившиеся высоко в небе. Они еще не скоро рассеются. Увидев это, Суи слегка нахмурился. Что могло вызвать такое? Более того, казалось, что это была работа демонического зверя, а не человека. Так или иначе, лучше пойти и увидеть все собственными глазами, чем бесцельно гадать и бороться со своим любопытством. Даже если это просто борьба культиваторов за водную эссенцию, зрелище явно будет интересным. На том и порешив, Суи активировал эссенцию, и его тело пролетело между высокими деревьями. Окружение заметно размылось. Было видно, что прорыв на сферу заложения фундамента значительно увеличил его скорость. К сожалению, если он хочет по-настоящему летать, ему придется достичь сферы формирования ядра. Довольно быстро Суи добрался до места действия. С вершины одного из деревьев он наблюдал за происходящим. В поле зрения попались 2 фигуры на вершине другого высокого дерева. Оба человека излучали острую ауру. Один был одет в утонченное духовное одеяние. Он выглядел бледным и исхудавшим, но его все равно можно назвать довольно способным человеком. Однако сейчас он выглядел немного неряшливым, а его лицо немного скривилось, грудь поднималась и опускалась, но аура не уменьшилась. По предположению Суи, этот парень как минимум был на третьем слое раннего заложения фундамента, а может даже и на средней стадии. Что касается его соперника, у того из одежды были одни трусы, что позволяло четко разглядеть его сильные и крепкие мышцы. На его теле продолжала собираться кроваво-красная жизненная эссенция. Даже на большом расстоянии можно было почувствовать его убийственную ауру. Лицо этого культиватора-аскета было простым и честным, выражение несколько властным и выражавшим кровожадное боевое стремление. «Симинаа, ты чертов псих!» — крикнул одетый культиватор. «Ты преследовал меня три дня. Три, мать твою, дня. Думаешь, что я тебя боюсь?» Он буквально рычал на противника и всем своим видом отображал безумие. «Ты не боишься? Что ж ты тогда убегал, Сюаньцзянь? Возьми и сразись со мной, ты». Таким образом, Суи узнал имена дерущихся. На этот раз он повстречал двух из восьми избранников небес. Глава 57. Боевой маньяк Суи немного потерял дар речи, когда услышал, как они друг друга называют. Он не ожидал наткнуться на двух из восьми избранников небес. Судя по их аурам, они действительно обладали выдающейся силой. Он вдохнул холодный воздух и подумал, не выйти ли ему и не поприветствовать их, но все же, Суи решил, что не стоит соваться, потому что он недостаточно силен. Согласно тому, что Ньолин успел рассказать ему, парень по имени Сюаньцзянь, тот, что одетый, занимал шестое место в рейтинге избранников небес. Говорили, что он очень хорош в артефактах и в техниках меча. Даже его движения и мантры были связаны с мечами. Более того, его духовный корень был высшим, как и у Лименси. Говорят, что его культивация дошла уже до стадии среднего заложения фундамента. Однако это были лишь предположения культиваторов. Судя по всему, его стадия действительно была средней и довольно сильной. Суи задавался вопросом, на каком он сейчас слое. Симинаа был единственным избранником небес западной части центральных равнин. Хоть он занимал седьмое место в рейтинге, мало кто осмеливался смотреть на него свысока. Все потому, что он культивировал не эссенцию, он культиватор тела. При этом, его культивация все равно оценивается в рамках той же системы, что культивация эссенции. Культиваторы тела и культиваторы духа были совершенно разными. Если последние предпочитали использовать для сражения эссенцию, то первые напрямую использовали свои физические тела. В сфере заложения фундамента эссенция культиваторов тела обычно называлась жизненной силой, укрепляющей тело для выполнения боевых приемов и тому подобного. Помимо укрепления тела, они также могли выполнять некоторые мощные и весьма свирепые боевые приемы. Таков был стиль культиваторов тела. Более того, хотя Симинаа занимал всего предпоследнее место, кроме тройки первых почти никто из избранников небес не хотел его провоцировать. В мире культиваторов Симинаа известен как боевой маньяк. Если кто-то станет его целью, он будет вынужден сражаться до последнего. Сколько избранников способны победить его? Сложно сказать, но говорят, эту сволочь вообще нельзя убить, даже если победишь. Поэтому большинство избранников небес старались обходить его стороной. Они боялись стать целью его безудержной жажды битвы. Если согласитесь сразиться с ним, то даже если худшего исхода удастся избежать, без травм все равно не обойдется. Кому это нужно, если даже не принесет практической пользы? И теперь его несчастной жертвой стал Сюаньцзянь, которого он преследует уже три дня. В иной раз он бы еще смиренно принял вызов, после которого отходил бы пару дней, но сейчас они находятся в мистической реальности, связанной с турниром секты Тиндао. Из-за этой глупой драки он попросту упускает время. Хуже всего то, что с Симинаа ему не повезло столкнуться сразу же, как он попал в этот лес. Все эти три дня обоим было не до выполнения испытания, и в конце концов Сюаньцзянь не выдержал. К черту испытание, он выбьет из этого ублюдка все дерьмо, даже если останется калекой. Сдохни. Сердито взревел Сюаньцзянь и сформировал тень огромного 30-метрового меча. Он служил замечательной демонстрацией его ошеломляющей силы. «Рассекающий небеса слэш!» — закричал Сюаньцзянь и рубанул по Симинаа. Даже Суи, наблюдавший издалека, почувствовал чрезвычайно сильное давление, генерируемое огромным мечом. Аура огромного меча вызвала порыв ветра, заставивший покачнуться вершину дерева, на которой он стоял. «Будь это безумие!» — выругался Суи, узрев эту силу. Насколько же сильны эти вундеркинды? Симинаа не собирался уклоняться от огромной тени меча. Вместо этого он маниакально засмеялся и бросился прямо на него. «Ха-ха-ха, хороший ход, уже хочу опробовать». Его жизненная сила взорвалась и, загоревшись кроваво-красным цветом, собралась в его правой руке, а лицо наполнилось яростным боевым стремлением. «Рука кровавой бани!» — крикнул он, нанеся удар по тени меча. «Данг!» Кроваво-красная рука крепко сжала кулак и столкнулась с огромной ци меча. Звук металлического лязга разнесся по всей округе. Суи был ошеломлен силой культиваторов тела, способной противостоять эссенциальным атакам. Она просто ужасала. Властная внешность Си Минао в сочетании с его зловещей аурой создавала впечатление боевого демона Асуры, от чьей ярости содрогаются небо и земля. «Поди!» — громко закричал Си Минао. Жизненная сила в его теле фактически превратилась в тень Асуры. Мгновенно его аура снова увеличилась. В точке, где огромная тень меча соприкоснулась с кулаком, появилась трещина. Бум! От громкого взрыва обвалились почти все деревья в округе. Даже место, где стоял Суи, не было исключением. Когда буря поутихла, лицо Сюани Цзяня немного побледнело. Он потрясенно посмотрел на Си Минао. «Когда этот парень стал таким сильным?» — подумал он. «Нет, если я продолжу бороться, то буду вынужден раскрыть свою козырную карту». Он продолжал оглядываться, пытаясь найти пути к отступлению. Внезапно его глаза загорелись, когда он обнаружил Суи, который раскачивался на вершине дерева. В его глазах появилось вдохновение, а на лицо наползла зловещая улыбка. Суи также заметил, что его обнаружили. Оба какое-то время смотрели друг на друга. Зловещая улыбка Сюани Цзэ не предвещала ничего хорошего. Что он задумал? «Я просто проходил мимо». И тут же Суи понял его затею. Си Минао снова подпрыгнул, и окровавленный призрак Асуры сгустился позади него. Ужасающие волны жизненной силы начали собираться в его ладони, когда он издал громкий крик. «Сюани Цзянь, попробуй мою кровавую ладонь Асуры». «Ха». Затем он атаковал ладонью, чтобы захватить Сюани Цзяня. Увидев это, Сюани Цзянь усмехнулся, затем быстро переместился на вершину дерева и прыгнул в направлении Суи. «Нехорошо, он действительно хочет использовать его как живой щит». Си Минао также обнаружил, что Сюани Цзянь следует за Суи. Зрачки в его глазах внезапно сузились, и он силой отозвал атаку. Суи посмотрел на Сюани Цзяня, летевшего в его сторону. «Учти, я тебя ни к чему не принуждал. Небесная ладонь». Глава 58. Техника побега. Он хотел переманить атаку Си Минао на него. Суи был в ярости. Они даже не знают друг друга, а он уже хочет утащить его с собой. Однако он не смел быть беспечным к этому человеку. Пусть он выглядел немного бледным, его аура все еще была на пике. Из этого можно было сделать вывод, что тень гигантского меча не была его сильнейшим приемом, да и будь он обычным культиватором, то не смог бы так столько противостоять ужасающим атакам Си Минао. Одной только ударной волны хватало для получения тяжелого урона. Однако теперь он собрался прикрыться случайным прохожим. Хоть был элегантно одет и считался праведником, но в итоге второй из трех встречных Суи избранников оказался таким же уродом, как и первый. Поэтому он сделал свой ход, который можно считать его сильнейшим козырем. «Небесная ладонь!» — с мрачным выражением лица прокричал Суи. В его глазах мелькнул фиолетовый оттенок. Это было чрезвычайно ужасающее разрушительное стремление. Свирепый ветер постепенно собрался вокруг его тела, закручивая листья деревьев. При активации техники ужасающая аура медленно сгущалась над головой Суи. Это был призрачный образ гигантской ладони, несущей неистовую разрушительную силу. С нынешней силой Суи небесная ладонь стала еще более ужасающей, чем во время прохождения грозовой скорби. В то время она обладала только внушительной аурой и давлением, но теперь с нынешним прогрессом в культивации его небесная ладонь могла влиять на окружающую среду. Сила огромной фантомной ладони превосходила силу рассекающего небеса слэша Сюани Цзяня. Небо над мистической реальностью померкло, и, если приглядеться, в нем даже засверкали молнии. В этот момент Суи был подобен демону-богу разрушения. Все его тело трепетало от ужасающей разрушительной ауры. Гигантская фантомная ладонь в небе окончательно сформировалась и с пронзительным звуком полетела в сторону Сюани Цзяня. Бум-бум. Сюани Цзянь был немного ошеломлен. Прием этого неизвестного культиватора был намного мощнее его сильнейшей техники. К сожалению, отступать было некуда. Он быстро достал свой меч сокровищ Дхармы и сгустил свою ауру, после чего она вырвалась из его тела. Разрушительное стремление меча, бавоубийственный слэш. Он подняло свой меч и ударил по гигантской призрачной ладони Суи, выпустив ужасающую ци меча. Бум! Произошел огромный взрыв. Козырная карта Сюани Цзяня была полностью разбита Суи. Как? Это невозможно. Сюани Цзянь не мог поверить своим глазам. Затем его самого настигла остаточная сила небесной ладони, которую он не смог удержать. Хлоп. Он выплюнул полный рот крови, и его тело швырнуло на землю. С громким хлопком его тело обрушилось, образовав огромный кратер. Сам он погрузился еще на 3 фута в землю. В то же время он продолжал выплевывать кровь. Аура на его теле сильно ослабла, а ци и крови, судя по всему, почти не осталось. Однако, несмотря на это, его глаза оставались широко открыты. Он не мог поверить, что потерпел поражение от неизвестного культиватора, с которым вообще встретился случайно. Он одолел его сильнейший прием. Чувство поражения переполняло его сердце. Такой ли значимый его титул избранника небес? Однако, Суи не давал ему времени все это обдумать. Он уже добрался до кратера и зажег на кончиках пальцев холодный свет, желая добить противника. Сюани Цзянь, лежащий внизу, увидел все это, и неверие сменилось страхом. Этот человек действительно собирается убить его. Больше не колеблясь, он сузил глаза и принял решение. Он достал бумагу с талисманом и быстро пробормотал что-то себе под нос, затем снова выплюнул кровь. Бумага с талисманом ярко засветилась. Увидев это, Суи не колебался. Он согнул палец и использовал палец стремления меча Тинган. Ляск. Ци холодного меча собралась в его руке и выстрелила в Сюани Цзяня, лежавшего на дне ямы. Ласк-ляск, раздалось несколько металлических звуков. Бумага-талисман загорелась и превратилась в ци меча, защищающая Сюани Цзяня. Суи нахмурился. У этих небесных избранников действительно довольно много способов для защиты. Что это? Он посмотрел на ци меча, окружавшую Сюани Цзяня. Между ним и его пальцем стремления меча Тинган чувствовалась настоящая пропасть. Совершенно другой уровень. Сюани Цзянь посмотрел на Суи. Под защитой окружающей его ци меча он медленно проглотил оздоровительную пилюлю, затем встал из ямы. Увидев это, Суи отпрыгнул на 2 фута назад. Из-за этой ци меча он не мог причинить вреда Сюани Цзяню. Небрежность может его погубить. Противник посмотрел на него с мрачным и холодным выражением меча, после чего покачал головой, насмехаясь над собой. «Не думал, что я, Сюани Цзянь, паду от руки случайного встречного. Смешно». Услышав это, Суи настороженно посмотрел на него. «Если часто гуляешь у озера, можешь намочить ботинки. Будь на моем месте обычный культиватор, он обязательно бы попался на твои уловки, верно?» Сюани Цзянь улыбнулся в ответ, ничего не сказав. Вокруг было немного тихо, как вдруг грохот. Оба переглянулись, с неба разнесся грохочущий звук, и на горизонте пронеслась огромная вспышка молнии. Тут же полил сильный дождь, но ни одна капля не коснулась их. В этот момент бумажный талисман Сюани Цзяня почти истлел, и ци меча, окружающая Сюани Цзяня, начала медленно тускнеть. Что удивило Суи, Сюани Цзянь начал исчезать вместе со своей защитой. Его взгляд сфокусировался, палец меча вновь выстрелил. Ци меча пронзила Сюани Цзяня насквозь, но у того на лице поднялась слабая улыбка. Его атака словно прошла сквозь иллюзию. Талисман окончательно сгорел. Подул легкий ветерок, и Сюани Цзянь окончательно исчез. Увидев это, Суи понял, что это был своего рода побег. Он не ожидал, что техника окажется такой сложной и многофункциональной. Это техника павильона меча, иллюзорное спасение. Раздался грубый и хриплый голос позади. Глава 59. Активация 2-го испытания. Суи повернул голову и увидел позади себя мускулистого мужчину, покрытого кровью. Он не использовал эссенцию, чтобы защититься от дождя, и капли просто падали на его тело, заставляя выглядеть еще более свирепым и ужасающим. Кем еще мог быть этот человек, как не Симинара? Однако, его нынешнее состояние оставляет желать лучшего. Мало того, что его мышцы слегка потрескались, так из его потрескавшейся кожи сочилась свежая кровь. Он был настоящим кровавым месивом. Что с тобой случилось? Похоже, Симинара серьезно пострадал, что немного странно, учитывая его крепости, то, что вся мощь небесной ладони была направлена не на него. Это не значит, что у Суи не было повода опасаться, но все же на вид даже Сюани Цзянь отделался легче. Симинара почесал затылок и выдавил улыбку. Ничего особенного, просто отдача от техники культивации. Я быстро оклемаюсь. Отдача от техники культивации? Суи вспомнил, что до того, как он использовал небесную ладонь, Симинара собирался атаковать Сюани Цзяня. Затем он силой подавил свою технику и атаку, что привело к негативной реакции. Увидев его плачевное состояние, Суи поднял брови и бросил оздоровительную пилюлю. Он произвел хорошее впечатление, когда без колебаний отозвал технику, не желая вовлекать в битву постороннего. По всей видимости, Сюань Цзянь знал об этой черте его характера и воспользовался Суи, чтобы сбежать. Однако он недооценил способности Суи, и сам угодил в вырытую яму. «Спасибо». Си Минао принял пилюлю и проглотил ее. Такое поведение заставило уголки глаз Суи дернуться. «Ты бы хоть взглянул, вдруг я дал тебе яд?» Он не мог поверить, что на бессмертном пути встречаются такие чистые душой культиваторы. Похоже, не все избранники небес были такими же козлами, как те двое. Суи никогда не думал, что на самом деле встретит хорошего парня. Когда Си Минао выпил пилюлю ци и крови, цвет его лица принял более здоровый вид, но на полное восстановление должно уйти некоторое время. Позже Суи подробнее расспросил его об этом иллюзорном спасении. Это была совершенная техника уклонения и побега в павильоне меча. Он был преобразован могучей фигурой в бумагу талисман стремления меча. Требовалось, чтобы пользователь использовал полный рот крови и усилия для его активации. После этого он оставлял после себя постепенно рассеивающуюся иллюзию, сквозь которую не пробьется даже мастер в сфере формирования ядра. Однако у этой техники был один большой недостаток. Стоимость ее применения составляла 50 лет жизни пользователя. Выражение лица Суи слегка изменилось, когда он об этом услышал. Какая ужасная цена, сжечь десятилетия жизни только ради того, чтобы сбежать. Тем не менее, для культиватора сферы заложения фундамента это действительно была довольно мощная техника побега. Разобравшись со всем этим, он собрался попрощаться с Си Минао, но он, похоже, хотел ему что-то сказать. «Брат Си, есть что-то еще, что ты хочешь упомянуть?» – спокойно спросил он, слегка приподняв брови. Си Минао вздохнул, достал две водяные бусины и извиняющимся взглядом посмотрел на Суи. Если бы не он, Суи не стал бы ввязываться в их битву. Пусть Суи смог отбиться и даже прогнать Сюань Цзяня, но в итоге теперь навлек на себя гнев всего павильона меча. Хотелось бы хоть чем-то отплатить, чтобы было не так тяжело на душе. Суи не отказался. Он принял две эссенции воды в качестве платы за пилюлю. Как только он взял их в руки, серия голосовых уведомлений вызвала переполох во всем лесу. Унсубсцребе системное сообщение появился первый прошедший испытание. Это сообщение всех переполошило. Прошло всего несколько дней, и большинство участников испытания не смогли найти даже одной эссенции. Некоторым удалось достать только одну или две. Кто-то уже прошел испытание. В лесу разлетелись птицы, а за ними возгласы и шепоты. Суи, держащий в руках две водяные эссенции, был слегка ошеломлен, когда увидел еще несколько уведомлений. Унсубсцребе системное сообщение: вы получили эссенцию воды X2 первое испытание. Соберите эссенцию воды. 10-10 вы завершили первое испытание. Вы получили награду. Дух Линся X1, эссенция небесной жилы X100 вас телепортируют на второе испытание. Прочитав все уведомления, Суи посмотрел на эссенцию воды в хранилище, которая излучала нескончаемый свет, будто резонируя с двумя в его руке. Не по его воле они вырвались наружу из хранилища и вместе с двумя другими вспарили, закружившись над ладонью Суи. «Брат Даос, что ты делаешь?» – вскрикнул удивленный Си Минао. Суи не ответил. Все его внимание было приковано к изменениям эссенции воды в его руке. Они продолжали меняться, как будто что-то собирали. Внезапно эссенции превратились в 10 лучей света, устремившихся к небу. Их скорость была настолько высока, что даже Суи не успел среагировать. Лучи в небе переплетались, как будто что-то формировали. Вскоре Суи понял, что они строят загадочную диаграмму массива телепортации. Когда она была закончена, то излучила волны золотого света, окутавшего тело Суи. 10 эссенций к тому времени превратились в струящиеся с неба огни и вернулись обратно ему в руку. Однако, в итоге их уже было не 10. Вместо этого он получил уже одну целую жемчужину размером с кулак, которая светилась ярким светом. Вглядевшись в нее, Суи увидел информацию от системы. Куэстионансфер, описание предмета Дух Линся, ранг, неизвестно эффект, неизвестно описание. Когда-то это был знак учеников секты Линся, но теперь его можно использовать только как предмет для начала церемонии. Суи поместил ее в печать. Массив в небе тем временем поднял его и начал медленно вращаться. Золотой свет, окутавший Суи, становился все сильнее и сильнее. Он вдруг о чем-то вспомнил. Легким движением своего духовного чувства, Он успел только отправить сообщение через бессмертную печать. Затем его фигура исчезла под золотым светом массива. Вскоре свет в небе погас и исчез сам массив. Глава 60. Земля пламени Симинаа был немного ошеломлен, наблюдая за исчезновением Суи. Он не ожидал, что этот даос станет первым человеком, прошедшим первое испытание. Затем он посмотрел на место, где исчез Суи, и подумал о шокирующем ударе ладонью. «Однажды мы сразимся», — пробормотал он с решительным выражением лица. Сказав это, он отправился на поиски эссенции воды. После его ухода, сюда стеклись многие культиваторы, привлеченные телепортацией Суи, который не мог не заметить только слепой. К их разочарованию, когда они прибыли, от прошедшего не осталось и следа. Все они могли лишь повздыхать и дальше искать эссенцию воды. Мьёлин слегка удивилась, получив уведомление голоса Дао. Вскоре после него к ней пришло и сообщение Суи. Она стояла на высоком дереве и смотрела на далекое явление в небе. В уголках ее рта появилась слабая улыбка. «Брат Су действительно быстр», — тихо пробормотала она. «Похоже, мне нужно поторопиться». К тому моменту у Мьёлин накопилось уже 8 эссенций воды. Скорее всего, ей просто повезло, и направление, которое она выбрала, не было исследовано другими культиваторами. Таким образом, ее поиск эссенций прошел довольно гладко. Что касается Лименси, ей также удалось достать 8 эссенций. Если бы кто-то спросил, откуда у нее так много, она бы ответила, что ей просто повезло. Она получила их от тех, кто возомнил себя умнее всех. Даже потеряла счет, сколько раз ей приходилось вытирать свой меч. В этот момент она тоже наблюдала за далеким явлением. Поскольку Суи успел отправить сообщение только Мьёлин, она не сразу узнала, кем оказался этот первый, хотя догадывалась. Если она уже столько собрала, то он и подавно. На ее лице промелькнула слабая улыбка. Суи потряс ее достаточно сильно, чтобы она не слишком удивлялась. Теперь она наоборот только и ждала с нетерпением, как он выкинет что-то неожиданное. Второе испытание. Огромный остров парил над облаками. На этом плавучем острове не было ни высоких гор, ни опасных мест. Однако, земля здесь была очень горячей. Время от времени из трещин вырывалось пламя. Огромный остров пламени без каких-либо признаков жизни. В центре этого огромного острова находилась огромная возвышающаяся платформа высотой около 10 тысяч футов. Она была сделана из неизвестного каменного материала. Когда на платформу упал свет, можно было ощутить слабый ритм Дао, вспыхнувший на ней. Снаружи этой огромной платформы было 10 огромных драконьих столбов. Резьба в виде драконов выглядела довольно реалистичной. От этих драконьих столбов исходила слабая аура. В этот момент на платформе огромного пламенного острова появился золотой свет и высветил рунические узоры массива. Под вспышкой света появился человек, одетый в одеяние холодного пламени. Кем еще мог быть этот человек, кроме Суи? Он медленно открыл глаза и медленно выдохнул. Во время телепортации его разум словно был в тумане и не мог определить ход времени. Теперь, когда он пришел в себя, его должно было доставить на место. Он огляделся и обнаружил, что находится на огромной платформе. В то же время в его голове прозвучало голосовое уведомление: «Унсубстрибе, системное сообщение, вы вошли во второе испытание небес, земля пламени». Увидев это, Суи был слегка ошеломлен. Эта нефритовая платформа в самом деле называлась землей пламени. Может быть, за этим стоит какая-то тайна? Очень скоро Суи понял, в чем тут дело. Доскакав до края платформы, он наклонился и посмотрел вниз. Его сердце наполнилось потрясением. Земля под этой высокой платформой горела ярко-красным цветом, и время от времени можно было услышать треск. На поверхности по-прежнему оставалось множество трещин, из которых постоянно вырывались языки пламени. Он понял, что здесь должно быть неимоверно жарко, но жара он не почувствовал. Если присмотреться, одеяние холодного пламени излучало слабый холодок, а узоры синего пламени на нем казались живыми. Глядя вдаль, Суи также заметил, что сама земля пламени парила в небесах. Смотря на густые слои облаков под ногами, он не мог не вздохнуть. Кто мог такое устроить? Было ли это место просто секретной областью? Бум-бум-бум. Словно почувствовав прибытие Суи, с платформы раздался громкий шум. «Что это?» Внимательно оглядываясь, пробормотал Суи: «Будь это место похоже на лес из первого испытания, он бы уже отправился его исследовать, но кроме этой платформы он не обнаружил никакого другого места, которое стоило бы посетить. Кто бы где ни объявился на земле пламени, все его внимание привлечет именно эта платформа». Бум-бум. Платформа слегка вздрогнула и начала подниматься. Нет, это опускались окружающие драконьи столбы. Суи наблюдал, как они быстро опускались, и вскоре драконьи головы на вершине спустились на платформу, однако не все. Вместо этого они были расположены от низкого к высокому. На вершине этих драконьих столбов вокруг них обвелась драконья скульптура. Она приоткрыла свою благородную пасть и повернулась лицом к небольшой платформе. Унсубстребесистемное сообщение: второе испытание началось. Поместите дух Линся в пасть дракона и активируйте столбы дракона. Когда 10 драконьих столбов будут полностью активированы, владелец сможет пройти на следующее испытание. Суи понял, что делать, достал дух Линся, запрыгнул на самую высокую колонну дракона и медленно поместил дух Линся в пасть дракона. Дух Линся тут же ярко засиял, превратившись в огненный шар, танцующий во рту дракона. После возвращения духа Линся, колонна перетерпела изменения. На горящей земле за пределами платформы начало вспыхивать пламя. Многочисленные столбы огня вырвались из-под земли, прежде чем превратиться в десятки тысяч языков пламени и влиться в столб, где стоял Суи. В то же время он получил уведомление: унсубстребесистемное сообщение, прогресс с активацией столпа высшего дракона 0%. Глава 61. Собрание гениев в земле пламени прошло 2 дня с тех пор, как Суи занял столб высшего дракона. Сидя со скрещенными ногами на его вершине, он выглядел немного одиноким и смотрел на уведомление в интерфейсе. Унсубстребесистемное сообщение, прогресс с активацией столпа высшего дракона 3%. Он посмотрел на интерфейс, и его пальцы слегка задрожали. Почему так медленно? Уже бы мог все 3 испытания пройти. За последние 2 дня он выпил еще 1 небесную пилюлю лазурного происхождения, чтобы увеличить свою культивацию. Увы, это все еще капля в море. Он не знал, была ли это проблема мистической реальности или еще чего-то, но скорость, с которой здесь поглощалась духовная ци, составляла менее 10% от той, что была по ту сторону портала. Поэтому сейчас он чувствовал себя немного одиноким. Ему также не хватало свитков истинного понимания навыков, чтобы выучить 11-й прием пальца меча Тинган, и ему оставалось лишь принимать 1 пилюлю каждые 7 дней. Мысль медитировать здесь звучала смешно. Дневную норму можно выполнить лишь за месяц. По сути, делать ему тут попросту нечего. Внезапно, его духовное чутье шевельнулось, и его взгляд переключился к центру площади под колоннами. Появилась формация, мерцающая серебряным светом, внутри которой появилась красивая фигура. «Это она», — пробормотал Суи, узнав ее. Мягкие длинные черные волосы не спадали на спину чернильно-черного одеяния. В ее несколько ледяных глазах читалось намерение убийства. Кто это мог быть, как не Лименси? Холодная и торжественная аура в ее теле не утихла полностью, как будто она пережила грандиозное сражение. Внезапно, ее выражение лица слегка изменилось. В этот момент ее бессмертная печать слегка задрожала. Это было сообщение, отправленное Суи. Глядя на сообщение, Лименси слегка удивилась. Ее глаза сузились, и она посмотрела в разные стороны. Затем увидела фигуру Суи на самой высокой и большой колонне дракона в центре платформы. Оба смотрели друг на друга с расстояния и общались через печати. Лименси рассказала о том, что произошло за последние несколько дней, что заставило уголки глаз Суи дернуться. За 5 дней ее пытались ограбить целых 5 раз. Она действительно достойна звания одной из 2 гениев их академии. Со вступлением на бессмертный путь ее обаяние только возросло. В то же время Суи беспокоился о Ньюлин. Беспокоиться о Лименси причин не было. С ее духовным корнем и уровнем развития ей могли угрожать разве что избранники небес. К счастью, Лименси заверила, что Ньюлин в безопасности и собрала почти все эссенции воды. «Что нам делать?» – спросила она через печать. «Не уверен в правилах этого места, но скорее всего это будет оборонительная битва», – предположил Суи. С самого первого испытания он заметил, что что-то тут было нечисто. На первый взгляд это был обычный сбор предметов. Однако на позднем этапе испытания, когда культиваторы больше нигде не могли найти эссенцию воды, они начинали сражаться друг с другом, чтобы попасть на следующее испытание. Видя, что Лименси понадобилось еще 2 дня, чтобы пройти, он мог лишь представлять, что сейчас творится на первом испытании. Скорее всего, масштабное сражение уже разгорелось. Из всего этого следует, что второе испытание тоже не будет таким простым, как ему казалось, и им еще предстоит в этом убедиться. Прежде чем Лименси определилась с колонной, в центре платформы появился еще один массив. В сияющем свете предстала мужская фигура культиватора. Мужчина был ошеломлен, когда читал уведомление Дао, и вскоре его глаза метнулись туда, где сидел Суи. Почувствовав его взгляд, Суи почувствовал в нем злой умысел. «Помяни черта!» Было совершенно очевидно, что новоприбывшему приглянулось место, где находился Суи, столб высшего дракона. Его ноги оттолкнулись, и эссенция циркулировала в его теле. Со скоростью гепарда он помчался к Суи. Увидев это, Суи нахмурился. Как и ожидалось, нацелились на него. Хотя платформа была большой, противнику не понадобилось много времени, чтобы добраться до колонны. Такая скорость была довольно обыденным явлением в сфере заложения фундамента. Вскоре мужчина добежал до столпа высшего дракона и использовал эссенцию, чтобы взлететь. И как это понимать, сэр? Суи с помощью эссенции вертикально приземлился на платформу, преградив мужчине дорогу. Внезапно, вторая по высоте колонна начала двигаться. Ли Мэнси уже поместила в пасть дракона свой дух Линся и активировала его. Красное пламя, окружающее платформу, снова начало пульсировать. Тысячи языков пламени вырвались наружу, затем разделились на две части и хлынули в колонны, активированные Суи и Ли Мэнси. Унсубстреби системное сообщение прогресс с активацией столпа высшего дракона 5%. Помимо этого, он также мог чувствовать изменения в колонне дракона. Казалось, пламя, горящее в его пасти, стало ярче. Мужчина посмотрел в сторону Ли Мэнси и слегка нахмурился. Затем он переключился на Суи. «Покажи, на что ты способен», — сказал он и высвободил свою эссенцию, собираясь напасть на Суи. В это время на платформе начали один за другим появляться новые массивы телепортации, в которых образовывались человеческие фигуры. Все они были внушительными, а их лица полны высокомерия. «Ха, не ожидал, что вы, ребята, будете такими быстрыми», — равнодушно сказал молодой культиватор. Он выглядел как грациозный молодой господин и поглядывал на появившихся вокруг него старых знакомых. Он был высоким, чопорным и производил впечатление высокомерного человека. Это был пятый из восьми вундеркиндов центральных равнин, Лянь Сяотянь из павильона перехвата судьбы. Он также известен, как молодой мастер Шэн Сюй. Его культивация находилась на средней стадии заложения фундамента. «ТЦ, куда спешить?» – спросил решительный мужчина с духовным инструментом и большой саблей на боку. Троица из Северной области еще не прибыла, это был четвертый избранник небес, Дахай из Южной области. Как только он договорил, в центре платформы появились еще три образования. В них появились один мужчина и еще две женщины. Как раз о них он только что упомянул. Все они находились в первой тройке избранников небес. Лин Цзюнь из Долины Бездны, Цзы Синь из Павильона Пурпурного Веера и Нингун Миньюи из Дворца Пытливого Сердца. Все трое имели высшие врожденные корни духа. Ходили слухи, что Лин Цзюнь близок к прорыву на стадию позднего заложения фундамента. Так или иначе, со всеми из этой тройки лучше не шутить. Глава 62. Поражение Чжан Мобум. Громкий взрыв сразу привлек внимание всей элиты. На драконьем столбе неподалеку Суи исполнил палец стремления меча Тинган, сбив противника вниз на платформу. Это всполошило новоприбывших. Даже первый избранник небес Лин Цзюнь смотрел на это как на что-то невозможное. «Брат Лин, ты знаешь этих двоих?» В этот момент к нему подплыла грациозная фигура. Она была одета в полупрозрачное одеяние. В такой дерзкой одежде она была подобна душераздирающему сокровищу, пленившему людские сердца. От этого женщина ощущалась чрезвычайно привлекательной. Она была второй по рангу среди избранников небес, Нингун Миньюи из Дворца Пытливого Сердца, что располагался в Северной области. Лин Цзюнь взглянул на нее и покачал головой. «Только сбитого», — ответил он, нахмурив брови. «Его зовут Чжан Мо, и он принадлежит к Дворцу Небесного Мастера. Он не избранник небес, но не намного слабее всех нас здесь». Его слова шокировали всех присутствующих. «Что?» Несколько избранников наклонились и присмотрелись к упавшему. Их лица были полны неверия. Этот человек действительно был не намного слабее них, но это означает, что человек, что тот, кто так легко его победил. «Невозможно, Лин Цзюнь, ты что-то путаешь», — с сомнением в глазах сказал Лянь Сяотянь из павильона перехвата судьбы. «Мы все давно известны на центральных равнинах. Если парень наверху такой могущественный, как он может быть никому неизвестным? Хоть все они звались избранниками небес, они не были друзьями. Будь у него шанс, он бы не был против сместить Лин Цзюня с первого места». Кроме того, павильон перехвата судьбы Лянь Сяотяня базировался на обмене информацией, что давало немало преимуществ. Он также слышал про дворец небесного мастера, но действительно ли там был кто-то наравне с ними, он не мог в это поверить. Ему казалось, что Лин Цзюнь просто блефует, чтобы напугать их. У столпа высшего дракона Суи медленно шел к побежденному им культиватору. «Все еще хочешь бороться со мной за место на этой колонне?» – спросил он, холодно посмотрев на него. Хлоп. Три пальца Суи сомкнулись вместе, сконденсировав в воздухе огромный ци меча. Это был седьмой прием пальца меча Тинган. Увидев это, Чжан Мо, лежащий на земле, горько рассмеялся. Если этот парень с самого начала без заминок использовал такие убийственные приемы, он ему не соперник. Он не ожидал, что неизвестный, который первым прошел испытание по сбору эссенций, окажется настолько ужасающим. В этом испытании появилась темная лошадка. Видя, как Суи приближается к нему шаг за шагом, уголок рта Чжан Мо изогнулся в слабой улыбке. «Ты очень силен», — спокойно сказал он, вытирая кровь со рта. «По крайней мере, среди моих ровесников. Мне не будет стыдно признать поражение перед таким противником». Чжан Мо вынул бусину из своего хранилища. Это был дух Линся, который оставался важным предметом для участия в этом испытании. И теперь он прилетел в руки Суи. Таким образом Чжан Мо отказался от своей борьбы за колонну. Он встал и слегка поклонился Суи. «Прошу простить за произошедшее. Я Чжан Мо из Дворца Небесного Мастера. Могу я узнать твое имя?» Суи холодно посмотрел на него, не зная, как поступить. Раньше взгляд противника говорил, что он будет драться насмерть, а теперь он будто стал другим человеком и вел себя вежливо. Слишком резко он сменил свое поведение. Стоит ли его щадить? Небрежным взмахом ци меча, собранная в руке, вонзилась в платформу. Бум! С громким взрывом на поверхности образовался след от меча, глубиной в полфута. Суи не был совсем уж безжалостным, а противник не только сдался, но и отказался от дальнейшего участия. «Меня зовут Суи». Услышав это, лицо Чжан Мо расплылось в слабой улыбке. Он отпрыгнул на несколько футов назад. «Было бы неразумно наживать во враги таких гениев, как ты, брат Су», — сказал Чжан Мо, достав кусок нефрита. «Если окажешься в регионе Чжунтянь, обязательно погости в моем дворце небесного мастера». Затем он раздавил кусок нефрита. Бум! В ясном небе раздался взрыв, и молния прошла сквозь тело Чжан Мо, после чего его фигура испарилась. Увидев это, Суи в мыслях похвалил Чжан Мо. Еще одна техника побега, однако, куда он мог здесь сбежать? Площадь этого острова совсем небольшая и легко проглядывается с платформы. Суи не знал, что раздавленный Чжан Мо предмет назывался разламывающим пространство нефритом. Где бы пользователь ни находился, он позволял ему вернуться в великую пустошь. Это чрезвычайно редкое сокровище, позволяющее ускользнуть из руины мистических реальностей. Очевидно, что Чжан Мо не надеялся на авось и заранее подготовил путь к отступлению на подобный случай. После того, как он исчез, Суи обратил свой взор к центру платформы. Он и не заметил, когда тут появилось столько людей. Судя по всему, это были молодые мастера из аристократических кланов, либо несравненные гении. У всех на лицах было надменное выражение. Хуже всего то, что среди толпы он не увидел Мьюлин, что заставило его на мгновение нахмуриться и забеспокоиться ней. С точки зрения избранников небес, Суи смотрел на них так, будто провоцировал их. Сам он об этом не знал. Суи просто пытался найти в толпе Мьюлин, но так и не нашел. Он попытался связаться с ней через бессмертную печать, но ответа не поступило. По всей видимости, она все еще не перешла. Недолго думая, Суи вскочил и вернулся на вершину столпа высшего дракона. Он увидел, как Лименси смотрит на него со слабой улыбкой на колонне неподалеку. На мгновение он остановился. Казалось, она смотрела шоу. В любом случае, он не нуждался в ее помощи. Как только он вернулся на вершину, дух Линся в руке Суи внезапно изменился. Он завис в воздухе и превратился в семицветное пламя, прежде чем превратиться в огненный шар, слившийся с пламенем из пасти дракона, и столб ярко засиял красным светом, а напор пламени из трещин на земле внизу увеличился в несколько раз. Суи также получил голосовое уведомление Дао Унсубстреби, системное сообщение: процесс активации столпа высшего дракона 6%. Глядя на странное явление, избранники небес быстро поняли назначение драконьих колонн, поэтому все поспешили занять свое место. Глава 63. Удержание позиций. Свист, свист, свист. Избранники небес превратились в многочисленные остаточные изображения, устремившись к драконьим колоннам во всех направлениях. Всего свободных столбов было 8, остальные 2 уже заняли Су и Слименси. Первый вундеркинд Лин Цзюнь добрался до третьей колонны. Его взгляд слегка сфокусировался на Су и в его глазах промелькнула печаль. В отличие от других, он знал силу Чжан Мо. Даже сражаясь в полную силу, Лин Цзюню ни за что не удалось бы одолеть его так быстро. Лин Цзюнь достал дух Лин Ся и поместил его в пасть дракона, где оно превратилось в разноцветное пламя, медленно горящее изнутри. Колонна под его ногами двинулась. Под вспышкой красного света огонь за пределами платформы разошелся еще сильнее. Вторая избранница небес, Нингун Миньюэ, сидела на четвертом столбе, который точно так же разожгла. Бесконечный земной огонь превратился в потоки света, изливающиеся в каждую колонну дракона. Как только другие элиты собирались занять другие колонны, столб высшего дракона внезапно изменился. Свет земного огня сгустился в длинного огненного дракона и влился в столб. Алый свет столпа высшего дракона стал чрезвычайно ослепительным. Он постоянно поглощал часть света земного огня, исходящего от других драконьих колонн. 4 активированные колонны дракона за пределами платформы были наполнены потоком света от земного огня. Вокруг столпа верховного дракона обвился огненный дракон. Выглядело очень внушительно. Он был похож на короля драконов этой платформы. Другие избранники небес уже видели трансформацию столпа высшего дракона. Изначально они думали, что эти драконьи столбы более или менее одинаковы. Они не ожидали, что трансформация колонны, на которой находится Суи, на самом деле окажется такой странной. В глазах Лин Цзюня промелькнула тень уныния. Его скорости хватило, чтобы успеть занять третью колонну, но уже поздно менять решение. Яростно посмотрев на Суи, он отвернулся. Его грудь сильно вздымалась вверх и вниз. Можно было предположить, что он не в духе.